Глава 11. Я знал, что будет непросто, но не думал, что будет так жутко. Набегающие волны били в спину почти каждый раз, сшибая с ног, а потом неслись дальше в темноту, с оглушающим грохотом разбиваясь о торчащие впереди камни. И хотя вчера с моря я видел всю эту картину и вроде даже сам убедился, что пройти тут возможно, сейчас, в полной темноте, идея десантироваться на берег сквозь эту полосу прибоя уже не казалась мне настолько удачной. Издалека это все выглядело как-то немного меньше и тише. Однако деваться некуда. Лодки, подвезшие нас сюда, уже ушли обратно. Так что я перехватил поудобнее тюк с уже и без того промокшими вдрызг доспехами и, прощупывая протазаном путь перед собой, поминутно спотыкаясь и валясь с ног, двинулся навстречу грохоту. Спасибо, конечно, Картеку. Нет, реально спасибо. Но сейчас мне почему-то хочется врезать ему по роже своей тигриной лапой за то, что я оказался тут и сейчас. Гулянка прошла хорошо и была как никогда кстати. Все-таки возможность расслабиться и на несколько мгновений забыть об опасности, когда на тебя идет охота, вещь абсолютно бесценная. Но за все хорошее приходит расплата. К нам она пришла через 6 дней после того, как мы отчалили от островка. Тогда для ночной стоянки была выбрана очередная неудобная и тесная бухточка. Даже не бухточка, а так, неровность берега. Единственным достоинством этой неровности была полоса леса, прикрывающая ее от степи. Но на нашу беду эта же полоса леса привлекла внимание и верблюжатников. Может, они тоже решили добыть шесты и бревнышки для ремонта своих шатров или заготовить древки для копий. А может, просто решили запастись дровами. Но так или иначе, едва мы разожгли костры и начали готовить пищу, сигнал дозорных заставил нас свернуть всю эту лавочку. Дозорным под руководством Лганхи даже пришлось вступить в бой и завалить парочку супостатов, устроив им засаду. Моя школа. Чтобы дать возможность бабам погрузить наш скарб и раненых на лодки и отойти от берега. Да и сами они, пользуясь тем, что противники верхом на своих верблюдах с большим трудом продирались по густо заросшей роще, успели убежать, погрузиться на лодки и отойти от берега. Без всяких потерь. Хотя, владей Аио Тиеки луками или хотя бы дротиками, впрочем, тогда бы и мы, возможно, наваляли бы им совсем с другим результатом. А вот дальше. Кажется, верблюжатники на нас обиделись. Или они выполняют некую священную миссию по зачистке этих земель от неподвластных им жителей, но так или иначе, а эти гады от нас не отстали. Следующие 4 дня стали настоящим кошмаром. Как бы мы ни налегали на весла, параллельно нам по бережку всегда неспешно трусил приличный отряд верблюжатников. Лишь исключительно благодаря Кортеку и его знанию берега мы умудрялись пока выдерживать эти гонки с преследователями. Удивительно! 1500 километров извилистой береговой линии, а наш адмирал знает тут каждый мыс. Каждую бухточку, каждую отмель, каждый ключ, ручей и речушку на берегу. И даже дно возле берега, как я убедился позднее. Входило в зону его специфической эрудиции. Наше счастье, что он был с нами, сияя бритой, обгоревшей на солнце башкой вокруг нового иракеза. Только благодаря ему и его ребятам мы пока успевали опередить наших преследователей и запастись водой. Иначе скоро жажда выгнала бы нас на берег, под копья и копыта верблюжатников. Но торчать 4 суток подряд в тесных лодочках, где подчас и ноги нет возможности распрямить, экономя каждую каплю воды и не имея возможности выбраться на берег, это суровое испытание, скажу я вам. Один раз мы почти опередили супостатов, когда срезали по прямой изгибающийся дугой берег, для чего нам пришлось выйти в открытое море, где наши лодчонки начало бросать на большой волне. А на самой середине этого перехода мы даже теряли берег из виду, что вызывало у народа настоящую панику. Местные, причем в основном именно прибрежники-мореходы, жутко боялись потерять берег из виду. Хотя, с моей точки зрения, движение солнца на небе никто не отменял. И, повернув на север, мы бы уж никак не промахнулись бы мимо заветной суши. Кортек только посмеялся над моими предположениями, рассказав про существование сильных течений, способных утащить лодку за самый край мира, водоворотов, утягивающих отчаянных смельчаков в самую глубь бездны, и морских чудовищ, заглатывающих целые острова, для которых наш флот будто кулек семечек. Так, поразвлечься, сидя на лавочке и выбирая очередной остров на обед или ужин. А потом он добавил, что если бы не вопиющая необходимость, он бы никогда не подверг наш караван такому испытанию. И посмотрел на меня с этаким намеком. Так что мы гребли над бездной, не видя берега, чуть ли не скуля от страха и жалости к себе, поминутно цапая амулеты и шепча наговоры. А наши доблестные воины держали под рукой свои копья и топоры, в полнейшей готовности в любой миг отразить нападение Ктулху. Однажды он даже мелькнул под днищем наших лодок. Реально, огромный. Может, даже в километр с хвостиком длиной. Я, правда, разглядел в Ктулху гигантский косяк рыбы и не более. А чего там увидели местные? Уверен, они мне потом еще расскажут, наврав с три короба небылиц. Я даже заранее предвкушаю, как буду любоваться на полет их фантазии. Но с поднявшейся паникой надо было что-то делать. Я гордо ударил в бубен несколько раз, прокричав троекратное «Уходи, Ктулху, уходи!» и, поскольку солнце и дефицит воды иссушили мою глотку, заставил учеников спеть кузнечика. Ктулху устрашился моего гнева и их воплей и губить наш караван передумал. Так, проплыл еще пару-тройку минут рядышком, поддерживая остатки достоинства перед разными гигантскими кальмарами, кашалотами и акулами-убийцами. А потом вильнул в сторону и скрылся. Иракезы опять победили в неравной схватке с чудовищами. И потому с новыми силами налегли на весла, надеясь вскоре увидеть обещанную Кортеком сушу. Доплыли, увидели. Даже вылезли на берег, чтобы поразмять косточки и приготовить горячую пищу. Но стоило нам радостно прилечь у костров, лелея отвыкшие от горяченького пузики, чертовы дозорные опять известили нас о подходе прилипчивых аиотиеков. Пришлось сматываться, но терпеть подобное уже не было мочи. Надо было что-то делать. «Надо, однако, что-то делать», — глубокомысленно заметил Кортек, когда мы подогнали лодки поближе друг к другу для производственного совещания. «А то через два дня дойдем до того пляжа, где мы пиратов тех побили, а у нас там лодки с добычей спрятаны. Если эти за нами идти будут, мы их забрать не сможем». «Ну да, а то я не вижу, что беспокоит нашего адмирала отнюдь не лодки. У нас и так на флоте был недокомплект экипажей. Четыре лодки вообще на буксире тащим». Да и взятая с тех бедолаг добыча, по сравнению с нашим нынешним богатством, была просто унылой кучей мусора. Но прямо говорить о своих страхах он не мог. И прямо обозначить срок, после которого начнутся проблемы, тоже. Потому и прибегнул к подобному иносказанию. «Два дня, говоришь?» Задумчиво сказал я. «Это выходит, половину пути мы прошли уже». «Нет!» — рявкнул на меня Кортек. «Негоже так говорить, не бывает половины пути, или прошел, или нет, и нечего попусту языком болтать». «Мда, кажется, вляпался в какое-то суеверие, потому что обычно спокойный и рассудительный Кортек со мной так себя не вел. Или это ему иракез на мозг давит, или просто аиотиеки на нервы действуют». «Врагов много». Дипломатично перевел Олганхи разговор в более конструктивное русло. «А у нас раненые биться не могут, а их там...» Две полные руки, полных рук и еще четыре пальца. Короче, 54. И все на верблюдах. А нас, хотел сказать 57, включая барабанщика и гарниста, но по глазам окружающих угадал, что буду не понят со своей точностью. Примерно столько же. Только из них четыре пальца от полной руки и еще два, пока драться не могут. Очень силы неравные, короче. Да, очень неравные. Согласно покивали головой старшины, адмиралы и вождь. И при этом так хитренько на меня поглядывают, видно, ожидая очередного чуда. С одной стороны, конечно, радовало, что дураков, желающих выйти на смертный бой и героически погибнуть в борьбе с превосходящими силами противника, не нашлось. Но и дельного никто ничего даже пытаться предлагать не стал. Все надеялись на духов, которые через меня сообщат, как жить дальше. А у меня, ребята, вы уж извините. Видно, лимит на чудеса напрочь исчерпался, а все духи ушли на обеденный перерыв. Ничего в голову интересного не лезло, хоть убей. Но народ смотрел и ждал. Привыкли, сволочи, что шаман за них все решает, а вот теперь, блин, зависли. Да и что, по-хорошему-то говоря, они могут предложить? Только выскочить на берег и напасть. Или наоборот, попытаться втихаря подкрасться и опять же напасть. Да только что толка-то? И в первом, и во втором случае нам ничего хорошего не грозит. В первом перебьют сходу, а во втором, может, удастся немного набедокурить. Но всех противников мы все равно не вырежем. А оставшиеся без проблем прикончат нас, когда мы попытаемся удрать. А иутиеки тоже хорошие воины, иначе не держали бы в страхе весь известный мне мир. Да, дельных мыслей не было. И просто, чтобы не молчать, начал расспрашивать Кортека о местности впереди нас. Но опять же, ничего нового не услышал. Степи, камни возле берега, изредка встречающиеся пляжи и бухточки, в которых можно было бы переночевать, отдохнуть и пополнить запасы воды, если бы не караулищий нас враг. В общем, никаких светлых перспектив. А на следующий день высланные вперед разведчики вернулись с хмурыми до нельзя рожами. Возле той речонки, в дельте которой они хотели набрать воды и, может быть, отыскать укромный уголок для нашего племени, стоял очередной вражеский лагерь. А чуть дальше, за нашими спинами, неспешной верблюжьей рысью, нас нагонял отряд наших преследователей. Так что, даже если мы повернем назад, очередная ночевка в море и без воды нам обеспечена. Судя по лицам моих товарищей, это известие окончательно вогнало их в уныние. Да и меня не обрадовало. Кажется, я переоценил собственный ум и хитрость. Лучше бы вернулись в Волоклаву. С воинами Миткокока и местным ополчением у нас было бы куда больше шансов. А вместо этого, руководствуясь лишь дурью и обидой, я затащил свое племя в самую середину пчелиного улья. «А что за лагерь? В смысле, кто там?» С безнадегой в голосе, скорее для проформы, решил уточнить я. «О, Икия и несколько ОУОО», — ответил мне глазастый мнауху. «Хм, Оякия — это не только дюжина или отряд воинов численностью 12 человек. Это слово также означает и самих воинов, или скорее уж род войск. Пехота, короче. А, соответственно, ОУОО — это верблюды и те, кто на них ездит. А еще из расспросов ребят и собственных наблюдений я понял, что эти самые всадники были чем-то вроде дворян, благородных или рыцарей, а может просто самые коренные аиотиеки. В то время как все Оикия могли быть представителями ранее завоеванных народов. А еще, по собственным наблюдениям, а главное по рассказам ребят, я понял, что особо офигительной дружбы между представителями разных лагерей стойбищ у аиотиеков не было. А это уже как-то немножечко вдохновляло. В отдаленном уголочке моего мозга забрезжил смутный план, но информации, как всегда, не хватало. Мои иракезы вообще-то говорили о своей прошлой службе демонам без особого желания. Оно и понятно, воспоминания малоприятные, но и не таили от меня ничего. Уж в этом можно было бы не сомневаться. Иной раз такое приходилось выслушивать. Один только рассказ про то, как они отдали аиотиекам своих больших братьев или лодки, невероятный позор для каждого степняка или прибрежного. А похожих историй я услышал немало. Вот только проблема была в том, что описания жизни аиутиеков в их пересказах были сродни рассказам папуасов о жизни чукчей и наоборот. Или вообще, Рассказ африканского пигмея о жизни какого-нибудь современного мегаполиса. То есть сплошь собственной интерпретации увиденного в рамках своей культуры. А насколько эти интерпретации соответствовали истине, можно было только догадываться. Так, например, я догадался, что Орда состояла из представителей многих родов племен. Причем существовало и некое социальное расслоение. Внизу пирамиды сидели вояки вроде моих, свежезабритые представители местных народов. Чуток повыше были Ойикия, из коренных. Потом командиры, составленных из Ойикия отрядов, но уже в ранге Оу-Оо. Еще выше отряды из одних только верблюжьих всадников и их командиры. А вот кто стоял на самой вершине этой пирамиды, оставалось только догадываться. Но, повторяю, деваться было некуда, приходилось рисковать. Так что я изложил совету наметки своего плана и предложил обсудить их. А спустя полчаса мы уже развернули лодки и тронулись назад. Все равно ближайший доступный нам источник питьевой воды лежит там. Да и малость следы запутать нам бы не помешало. Вообще, надо будет как-нибудь потом спросить Кортека, часто ли ему раньше приходилось плавать по ночам. Не удивлюсь, если он ответит, что никогда. Опять местный менталитет. Коли опасно, так лучше не рисковать без крайней нужды. Потому как МЧС пока еще на вызовы граждан не реагируют, в виде отсутствия техники для вызовов Института гражданства и самой МЧС. В связи с чем на помощь тебе никто не придет, хоть обосрись, а за малейшую оплошность придется расплачиваться жизнями. Прадеды предупреждают об этом дедов. Деды, не особо задумываясь, пересказывают это отцам, а отцы уже преподносят детишкам предупреждение прадедов, как некую догму, нарушать которую грех и бесовщина. А для наглядности и понятности обклеивают догму яркими этикетками жутких историй про то, что случается с непослушными детьми, посмевшими нарушить тысячелетнюю традицию. А дети, наслушавшись подобных историй, уже готовы сжигать на кострах всякого, кто навлекает на племя гнев духов, плавая по ночам. А потом хоть из пушки в упор стреляй, эту дурь уже не прошибешь. Впрочем, пока, думаю, у наших прибрежников эта дурь на уровне перехода от дедов к отцам, потому как никто не предпочел быть убитым верблюжатниками, лишь бы не нарушить священного запрета. Другое дело, как сам Кортек ориентируется в этой темноте. Признаться, то место, которое он указал нам как идеальное для высадки десанта, я и при свете дня вряд ли бы отыскал. А Кортек уверенно сказал, что даже ночью без проблем выведет нас на отмель, далеко уходящую в море. По этой-то отмели мы и дойдем без проблем до берега и переберемся через наваленные возле него камни. Но как он его найдет? Небо, конечно, светлое на фоне черной воды, но лично я больше ничего не вижу, даже берега, о чьем существовании свидетельствует лишь доносящийся грохот прибоя. А может, Кортек так и ведет нас? На слух? Может, это для меня любой прибой звучит одинаково, а он способен отличать нюансы? Впрочем, все эти размышления от мандража перед боем и не более. Конечно, не очень-то охота плюхнуться из лодки в воду, а вместо дна обнаружить под ногами метров несколько сплошной глубины. Но уж если Кортек облажается, значит и любой другой на его месте не справился бы. В конце концов, он всю жизнь прожил у этого моря и всю жизнь водил караваны вдоль этого берега. И пока ни малейшего повода усомниться в собственной компетенции он не давал. «Вот-вот», — услышал я шепот выше указанного товарища. «Вылезайте». «Ага, сейчас. Для начала я спустил в воду протозан, чтобы нащупать опору под ногами». И он, погрузившись меньше, чем наполовину, уткнулся в дно. «Не сомневайся», — усмехнулся Кортек, для которого мои манипуляции не остались тайной. «Дно тут есть. И как ты только умудряешься в темноте что-то отыскать?» Чуть смущенно ответил я. «Духи подсказывают. Так ведь волна на мели совсем другая». Удивляясь моему незнанию таких банальных вещей, ответил Кортек. «При чем тут духи?» Вот так вот. Наш эксперт не только способен разглядеть в рыбном косяке Ктулху, он еще и по шуму прибоя ориентируется и одну волну от другой отличить может. Это вдохновляло, так что я вылез из лодки, погрузившись в воду примерно по грудь. Закинул на плечо поданный мне кулек с панцирем, щитом и шлемом и, стараясь не обращать внимания на внезапный озноб, побрел к берегу. Блин, я знал, что будет непросто, но не думал, что будет так жутко. Набегающие волны били в спину, почти каждый раз сшибая с ног, а потом неслись дальше, в темноту, с оглушающим грохотом разбиваясь о торчащие впереди камни. И хотя вчера с моря я видел всю эту картину, и вроде даже сам убедился, что пройти тут возможно, сейчас, в полной темноте, идея десантироваться на берег сквозь эту полосу прибоя уже не казалась мне настолько удачной. Издалека это все выглядело как-то немного меньше и тише. Однако деваться некуда. Лодки, подвезшие нас сюда, уже ушли обратно. Так что я, перехватив поудобнее тюк с уже и без того промокшими вдрызг доспехами и прощупывая протазаном путь перед собой, поминутно спотыкаясь и валясь с ног, двинулся навстречу грохоту. Спасибо, конечно, Кортеку. Нет, реально спасибо. Но сейчас мне почему-то хочется врезать ему по роже своей тигриной лапой за то, что не отговорил меня заранее от этой авантюры. Вчера этап с высадкой на берег казался мне самой простой вещью в нашем плане. Вроде как для боксера выйти из собственной квартиры, прежде чем доехать до стадиона, где у него будет бой. А вот когда бредешь по пояс в воде, утопая ногами в рыхлом песке, в который тебя вдавливает резко потяжелевший от воды тюк с доспехами, а еще и такое тепленькое, когда суешь в него руку с лодки, море внезапно вытягивает из себя все тепло, заставляя дрожать от холода, и давая насмешливый пинок чуть пониже и повыше спины от каждой набежавшей волны. Вот тут вот и начинают проявляться смутные догадки и сомнения, что ты не все учел, и что задуманная операция пройдет не столь удачно, как это уже случилось в твоих радужных мечтах. Впрочем, думать вредно. Иногда надо просто действовать. Так что я уперся протазаном перед собой, пережидая очередную волну, и двинулся к камням, почему-то сейчас показавшимися особенно острыми и коварными. Да уж, кажется, проще и безопаснее забраться по отвесной скале, чем перебираться по груди скользких валунов, через которые каждые полминуты проносится волна, норовя размазать тебя об эти самые камни. Но все-таки дошел, каким-то чудом умудрившись не переломать ноги, не разбить голову о камни и даже не потерять ничего из оружия. Хотя последнее стоит проверить. Ощупал пояс, все кинжалы и топор оказались на месте. Не зря я приматывал их к поясу специальными веревочками. А теперь пора найти остальных, таких же счастливчиков. Луганхи должен подать сигнал. Ага, тихонечко свистеть. Какой дебил это предложил, не догадавшись подумать о грохочущем рядом прибое? Я знаю, но никому не скажу. Ага, вон раздается скрип песка, и ко мне подходит фигура. Но если бы это был не наш, он бы ко мне не шел, а несся бы с копьем наперевес или тихонько подкрадывался. Так что будем считать, что это свой. Судя по комплекции, Ниткау. Только он, один из бывших степняков, обладает такой тумбообразной фигурой. Мы обмениваемся дружеским хлопком по плечам, а потом Ниткау уверенно прется куда-то в темноту. Да, признаться, вот в такие моменты я опять начинаю чувствовать себя настоящим дебилом. Уверен, что Ниткау, никогда не казавшийся мне ни монстром интеллекта, ни обладателем каких-то особых талантов, сейчас вполне уверенно ориентируется в пространстве и точно знает, куда идти. В то время как могучий шаман-дебил, пинком открывавший дверь в мир духов и умеющий считать аж до тысячи и даже больше, Витек с Асакат мне не верит. Совершенно рассерян и даже отчасти напуган. Так что делаем вид, что так оно все и задумано, и топаем вслед за тумбочкой с характерным иракезом на голове. Вот ведь сволочь, он же тоже шел по отмели, а потом перебирался через камни, а значит, должен был вымокнуть с ног до головы. А иракез его, тем не менее, вовсю торчит. Гадом буду, без спецсредств тут не обошлось. Собственно говоря, почему меня вообще это волнует? У них тут, ну, чисто съемки на дембельский альбом. Идет постоянное соревнование, чей гребень круче. По доносящимся до меня слухам, крутизна гребня в местном сознании уже пришла в какую-то загадочную зависимость с длиной члена и мужественностью вообще. Потому наши бесстрашные мачи не жалеют времени, чтобы как можно выше приподнять гребень и украсить его перышками, бусинками и прочими блестюшками-фигнюшками. Тут даже нашлись специалисты или специалистки, потому как, подозреваю, без баб тут не обошлось. Им ведь тоже хочется похвастаться перед товарками крутизной своего мужика. Научившиеся варить какой-то не то лак, не то клей из рыбьей чешуи и сотворивших на своих башках вообще нечто невообразимое, цельнолитно-целлулоидное или цельнозалитое, блестящее и воняющее на солнце. Я, однако, это запретил. Нет, не из зависти, как кое-кто сразу начал шептать у меня за спиной, а чисто из соображений гигиены, здоровья и здравого смысла. Хрен знает, как этот рыбий клей на организм подействует. А уж рассадник для всяких паразитов точно будет шикарный. Опять же, на такое сооружение шлем уже не наденешь. А я этих вояк знаю. Заради понтов и от защиты головы откажутся запросто. Голова тут опять же орган второстепенный. Однако, даже несмотря на мой прямой запрет, мужики, полагаю, продолжают втихаря укреплять корни и чем-то армировать свои иракезы для большей крутости. Потому как, несмотря на то, что у местных и так шевелюры более чем густые и жесткие, некоторые причесоны смотрятся совсем уж нереально. Остается надеяться, что это пока только детская болезнь, которая со временем пройдет, перейдя в единоборстве со здравым смыслом к некому компромиссу. Однако, если тенденции к украшательству продолжатся, мне искренне жаль наших потомков. Им придется очень непросто жить с подобным наследием предков. Известно, до каких крайностей доходили у некоторых племен желание соответствовать неким идеалам красоты. Ацтеки детям головы расплющивали колодками, чтобы лоб казался выше. Китайцы своим бабам ноги калечили, а иные народности зубы под акульи булыжниками стачивали. А в Европах себя мышьяком гробили, чтобы приобрести благородную бледность. Всякие оттянутые до плеч мочки и гигантские тарелочки в губах на этом фоне кажутся детской забавой. Ну а уж что творят в клиниках пластической хирургии в мое время? Как-то неохота мне на старости лет лицезреть внуков со вживленными в голову страусиными хвостами. А это ведь, блин, я пока только про мужиков говорил. То, что развернулось у баб вокруг новой прически Асакат, вполне может сойти за первую гражданскую войну иракезов, в центре которой, к моей огромной печали, опять очутился я. Одни бабы кричат, что так не положено, и бабки тоже такое не носили. А про бабки так и вообще. Даже чтобы посрать сходить, постеснялись бы такую гадость на голову сооружать. Другие вроде с ними и соглашаются, а втихаря пытаются копировать прическу в разных менее смелых вариациях. Ну и, ясное дело, нашлись и радикалки, особенно из молодняка, точно скопировавшие прическу и даже попытавшиеся развить идею дальше. Против последних двух категорий уже восстала Асакат, настаивая, что ей такое можно, как ученица шамана, родственница двух монархов и обладательница снятого скальпа. А им, лохудрам крашеным, строго нет. И с претензиями она приходила, естественно, ко мне, требуя ввести запрет на подобный фасон, на который у нее якобы имеются авторские права. «Извиняй, сестренка, я тебя, конечно, люблю, но вставать между женщиной и ее новой прической – я не самоубийца». И так уже на этой почве состоялось несколько конкретных драк стенка на стенку между представительницами различных парикмахерских школ. Разнимать бабьи драки даже матерые воины не лезут, а уж мне-то туда лезть. Сестренку пока спасает ее действительно уникальное положение ученицы-шамана. Да, топор со скальпом. Местные бабы уже, кажется, позволили ей убедить себя, что это именно она одна спасла их всех от злобного верблюжатника. Отчасти так и есть. и пока предпочитают воевать с ней намеками да шепотком за спиной. Соплячка еще не успела оценить уровень ядовитости женского коллектива, ополчившегося на общий раздражитель. Но, чувствую, это ее еще ждет. И рикошетом прилетит и моей Тишке, потому как Асакат назначила ее своей подругой, а уж там и мне достанется прицепом. Вот такой вот хренью и приходится заниматься великому шаману, вместо того, чтобы творить будущее, заклепочничать и прогрессорствовать с невообразимой силой. Но попробуй упусти всю эту мороку, и проблем потом не оберешься. Из-за такой тупейшей вещи, как прическа, все племя может разругаться и погибнуть, если бабы умудрятся втянуть в это мужей, потому как стрессов у нас и так хватает. И если по важным поводам большинство находит силы сдерживаться, то прическа – отличнейшая возможность выплеснуть на окружающих весь накопившийся негатив. Так что весь этот смешной идиотизм может обернуться очень серьезной бедой, коли пустить все на самотек. Пока пробовал осадить сестренку, объяснив пагубность ее поведения, которое может и позволительно простой бабе, но уж никак не соответствует высокому положению ученицы шамана, родственницы монархов и так далее. Дал ей ценные указания установить мир в племени, то есть не только самой помириться с бабами, но и их к согласию друг с другом привести или хотя бы научиться ими манипулировать. Мол, это все не просто так, а большое шаманское упражнение. Ведь шаман не только должен уметь поддерживать правильную атмосферу в племени. Как он может надеяться договариваться с духами и демонами, коли даже со своей родней не может договориться? Дал ей несколько советов из арсеналов Карнеги и Маккиавелли. И самый ценный совет – научиться поступаться собственными амбициями ради общих интересов. Мол, без этого шамана из тебя никогда не выйдет. Асакат вроде прониклась. А что из всего этого выйдет? Сплошная тайна. Но чтобы сестренке было проще и не так обидно, предложил окрестить прическу, вызвавшую столько споров, Хайром Асакат, дабы удовлетворить ее честолюбие. Кажется, название начало приживаться. Тут вообще серьезно относятся к той чуши, что я иногда несу, искренне считая это послание духов. Но боюсь, что если бы не начавшееся преследование верблюжатников, так скоро эти страсти не улеглись бы. Да и улеглись ли сейчас или после нашей победы, очень хочется надеяться, что победа все-таки будет нашей. Меня ожидает второй тур, разгоревшийся с удвоенной силой. Блин, нашел, о чем сейчас думать. Самое подходящее времечко для размышлений на кауферские темы. Чуть мимо Лганхи не прошел, хотя мой проводник уже давно свернул к едва заметной в темноте группе наших ребят. Так, пересчитал. Ровно 8. То есть добрались все. В связи с чем появляется смутное подозрение, что Ниткау наткнулся на меня отнюдь не случайно, а был именно послан привести своего непутевого шамана к общей группе. Да и пофигу, времени у нас в обрез, а мы и так тут подзадержались, так что шагом, то есть бегом, марш. Теперь вся надежда на Лганхи и на то, что я не утратил напрочь навыки бега. Вообще, в эту экспедицию отобрали исключительно степняков, потому как в ближайшие пару дней нам придется много бегать. Я тоже пошел, хотя Лганхи поначалу и возражал, апеллируя к тому, что, мол, я и тут пригожусь. Понятно, он знает, как я бегаю, и потому предпочитает меня на это дело не брать. Да я и бы сам с удовольствием не пошел. Я че, дурак? На такой геморрой добровольно вызываться? Если бы у предстоящей операции был бы хоть какой-то более-менее четкий план, который я мог бы вдолбить в головы соплеменникам. Но, к сожалению, точного плана не знал даже я. Вся наша авантюра строилась на предположениях и догадках, и весьма вероятно, что по ходу нам придется много импровизировать, фантазировать и выдумывать. А у местных известно, какой разлет импровизации – либо бить справа, либо слева, и это предел. А если честно, когда втравливаешь друзей в подобные смертельно опасные предприятия, проще пойти с ними, чем сидеть, мучаясь сомнениями и ожиданием худшего. Понимаю, что это эгоизм, но ничего с собой поделать не могу. Ладно, на первом этапе нам предстоит пробежаться не более 7-8 километров. Сущие пустяки по меркам степняков. Они бы без проблем пробегали такие дистанции, чтобы спросить у приятеля, сколько время. Если бы тут хоть у кого-то были часы. Да эти жалкие километры даже я пробегу без проблем. Ну, почти без проблем. Все-таки не бегал я довольно давно, а темп, который задал нам вождь, несколько энергичней привычного мне. Нам-то всего-то и надо обогнуть лагерь наших преследователей со стороны степи, да еще и на таком расстоянии, чтобы ночной бриз не донес наш запах до пасущихся верблюдов. И если бы еще не приходилось бежать ночью. Уф, кажется, все. Лганхи дает команду залечь. А еще машет мне рукой. Эксплуататор, хренов. Даже отдышаться нет возможности. Угу. Оказывается, пока мы неспешно прогуливались, Товхай, наш самый молодой участник подлой диверсии, уже успел смотаться на пару километров дальше и разведать положение второго лагеря. И теперь на пальцах делится своими впечатлениями с вождем и сотоварищами. Ну, в общем, пока все нормально. А вот некоторые подробности про этот лагерь знать бы не помешало. Даю несколько ценных указаний, и Товхай с кем-то еще беззвучно поползли в степь. Да, может, сейчас они и оикия, приученные биться в строю, но и навыки старой степной войны у них остались. Буквально только что были здесь. Пары движений, и их уже не слышно, не видно. Признаться, даже жутко становится. Даже этот сопляк Товхай может запросто подползти ко мне со спины и содрать скальп, прежде чем я успею что-то сообразить. Все-таки место крутого шамана не в разведке и не на диверсионной операции, а у мастерской за мольбертом. В смысле, набитой глином поддоне или там при штабе на мягком диване с чашечкой кофе в руке. Упс. Опять замечтавшись, пропустил возвращение разведки. Опять распальцовка. Сирич демонстрация на пальцах, где у противника чего да как. Немного мыслительного процесса и план составлен. Довожу план до остальных и предлагаю высказываться. Все одобряют. Ну, естественно, они же, сволочи, считают, что мне его лично духи на ушко нашептали. А значит, ошибки быть не может. Так что шепотом рявкаю на всех и велю высказывать сомнения и рационализаторские предложения. Мол, духи этого хотят. Высказывают, корректируем план. Заставляю каждого повторить его роль. Убеждаюсь, что все знают, что должны делать и куда двигаться. Ну, все. Теперь можно повернуться на бочок и часок-другой подремать. Конечно, в идеале нападать следовало бы на рассвете, когда сон охраны особенно крепок. Увы, этой ночью нам надо было сделать слишком много дел, чтобы ждать рассвета. Так что начали прямо по возвращению посланных на дело бойцов. Это были как раз Товхай и Ниткау. Первого, как я понял, выбрали за быстроногость, а второго за тумбообразность. Ладно, мелкие детали это уже делал Ганхи. А мое дело сейчас проползти примерно так с километр, успевая за змеиным сыном Лганхи и при этом не создавая шума. Нет, я все-таки никогда не научусь так ориентироваться в темноте, как местные. Может, это у них в ДНК какой-то особый ген ночного видения записан. Или меня напрочь испортили московские фонари, никогда не позволявшие мне узнать, что такое настоящая темнота. А я еще обычно жаловался, что недостаточно ярко горят. Но фишка в том, что я вот, например, напрочь не понимаю, почему именно тут Лганхи велел мне сбросить лишние вещи. Тут есть какой-то особый ориентир, который позволит нам найти их, когда будем удирать. Я лично такого не вижу, но Лганхи лучше знать, так что делаю то, что он говорит, и ползу дальше. Есть смутное подозрение, что наш мудрый вождь специально взял меня с собой, чтобы наши вояки не видели, какое позорище представляет из себя их шаман. Хотя можно подумать, что они и так не оценили мой военный потенциал, глядя на мои экзерциции с партизаном и прочие проявления сомнительной крутизны. Увы, нельзя быть лучшим во всем сразу, так что пусть утешаются моей крутизной на поприще войны духовной, Хотя и до жути обидно, что сейчас Лганки ведет себя как нянька, приставленная к ребенку Дауну. Постоянно ползает кругами вокруг меня, проверяя и расчищая дорогу. Трудно даже представить, какая же я для него сейчас обуза. Но что поделать, в тылу меня тоже не оставишь, потеряюсь. Так, опять чуть не проскочил мимо замершего и мгновенно пропавшего в траве двухметрового громилы. Он меня останавливает и дает знак ждать. Жду, вслушиваясь в темноту, пытаясь восстановить дыхание и успокоить сердцебиение. Где-то в отдалении слышится шум. Ага, кажется, началось. Наши неудачно воруют овцекоз. Товхай утверждает, что этих овцекоз наши верблюжатники вроде как у своих соседей забрали. Я ему не верю. Или не хочу верить. Потому что с одной стороны это уж слишком большая удача будет. А с другой, ну как этот сопляк в темноте мог там какие-то следы разглядеть? Он утверждает, что обо всем узнал по цепочке из дерьма, которую обнаружил, когда бегал разведывать вражеский лагерь. Все равно не верю. Мало ли в степи дерьма. Так, а шум-то разгорается. Слышны вопли овцекоз и даже стук оружия. А вот и хорошо знакомый тревожный напев. Наши по привычке тоже этим сигналом, аютиекским аналогом набата, пользуются. Вот теперь наша очередь и легкий хлопок по плечу. Вернее, это Лганки считает, что он легкий. Поднимает меня с земли. Я вскакиваю и бегу, ориентируясь сначала на звук его шагов, потом на верблюжий запах. Пробегаю мимо уже скальпированного трупа часового. Нифига себе, Лганки шустрый какой! А вот и они. Официально я назначен на это задание в качестве эксперта по демонам-верблюдам. Да к тому же мой протазан подходит для задуманного лучше всего. Врубаюсь в стерножное стадо. Буквально врубаюсь. Орудую протазаном направо и налево. Обиженные вопли верблюдов говорят о том, что удары не проходят мимо. Хотя, к моему удивлению, той паники, что я ожидал, пока еще не наблюдается. Так, призывный свист Лганхи. Значит, пора сматываться. А стадо еще относительно спокойно. Подскакиваю к ближайшему флегматику верблюду, который демонстративно отказывается проявлять признаки истерики. К счастью, он привязан к какой-то веревкой, тянущейся к голове. Резко подтягиваю голову к себе, или скорее подтягиваюсь к ней сам, и густо вмазываю в ноздри зверюги дорогущую смесь из жгучих специй. Раздается дикий вопль, который уже не оставляет спокойным ни одного верблюда. Мой подопечный истошно мотает головой, скачет Аки-Козлик и нервирует своих приятелей. А я отлетаю в сторону, посылаемой движением шеи. Вот не скажу, куда взбесившиеся верблюды посылают своих обидчиков. Вскакиваю, хватаю протазан и бегу на свист. Возле источника звука я не останавливаюсь, а лечу дальше, стараясь придерживаться выбранного направления. Если и собьюсь в сторону, а можно и не сомневаться, я собьюсь, вождь меня без проблем отыщет. Сквозь учащенное дыхание слышу два коротких вскрика, и вскоре Лганхи меня догоняет. От него пахнет свежей кровью. Значит, кто-то все-таки бросился нас догонять, ориентируясь, как и говорил Лганхи, на мой топот. Потому-то вождь, когда я пробежал мимо, сел в засаду на моей тропе и разобрался с погоней. Мы еще бежим какое-то время, потом оказываемся возле своих шмоток, бежим дальше и утыкаемся в наших ребят. Ух, самая дурацкая война, которую я когда-либо видел. Битва, можно сказать, только начинается, ни одного живого врага даже не видел, а я уже вымотался, как собака. Спешно надеваю доспехи. Ноги подрагивают. То ли почти полгода, проведенные в лодке, подточили мои и так невеликие таланты марафонца, то ли эта стрессовая обстановка так действует. Но если я не успокоюсь и не начну тратить силы более размеренно, то и сам скоро сдохну, и ребят подведу. Итак, что у нас есть? Первый этап плана пройден. Мы разыграли кражу скота. Обычное дело между соседними лагерями. Ребята это точно знали, поскольку и сами частенько ходили воровать живые консервы соседей. Якобы попавшиеся на краже, мы в панике зачем-то набросились и порезали верблюдов. А вот это уже такое оскорбление, которое не потерпит ни один уважающий себя ООО. Опять же, как я понимаю их обычаи и взаимоотношения со зверюгами. А судить о них я могу только по поведению пивасика, который готов был ценой своей жизни облегчить страдания, не такие уж и большие, своего верблюда. Представляю, как бы он разозлился, если бы кто-то просто так, без всякого смысла, порезал его любимую глумливую тварь. До сих пор вспоминаю того верблюда с ненавистью. Ладно, теперь нам надо доказать, что это точно дело рук соседских фулюганов. Так что пока остальные гонят Атару вперед, остаемся только мы с Лганхи и наша парочка, Ниткау и Товхай, со своим пленником, которого они притащили из второго лагеря, сняв с поста за плохую бдительность при несении службы. «Лганхи, убей его!» Коротко говорю я другу, указывая пальцем на пленника. «Только копьем, сверху вниз», добавляю я и утыкаюсь в нежданную проблему. Хотя, с какой это стати нежданную? Вполне должен был это предугадать, прими я во внимание менталитет местных. Лганхи убивать отказывается, говоря, что это добыча Ниткау и Товхая. А значит, им пленника и добивать. Даже волшебное слово «колхоз» не подействовало. Одно дело, когда бьешься в общей битве, когда мана идет на колхоз, а совсем другое – забрать у подчиненного личный трофей. Все бы ничего, но... Товхай, быстро перерабатываю я сюжет. Садись Ниткау на плечи, живо. Оба не очень понимают, что происходит, но после моего рявка быстро подчиняются. Потом я забираю из рук, смогшего только возмущенно пискнуть в ответ на такую бесподобную наглость, Лганхи копье, и передаю его нашему молодому сотруднику. Ага, он аж руки одергивает. Мало того, что копье чужое, так оно еще и принадлежит вождю, у которого даже волшебный меч есть, и потому, небось, и все остальное оружие непростое. Опять рявкаю на всех, велю себя слушать. И спрашиваю сукаризной, неужто они думают, что я могу испоганить ману копья своего лучшего друга или навести порчу на товарища Товхая? Оно, конечно, ничего плохого они пока от меня не видели, и в моей способности разговаривать с духами нисколечко не сомневаются. Так что вполне успокоены. Ну вот разве что пленник отнюдь не пребывает в восторге от всей этой суеты и своей скорой смерти. Я, правда, и сам не очень понимаю, зачем весь этот цирк. Думаю, это тяжкое наследие прочитанных в молодости детективов. Но оружие, которое убьет пленника, по моей задумке, должно быть аутентично оружию всадников Аиутиеков. А у Лганхи, у единственного, есть крутое копье пивасика с длинным и широким наконечником, рану от которого с дешевым пехотным листочком Оикия не перепутаешь. Удар сверху вниз, с высоты сидящего на плечах Никкау всадника, в загривок бедолаги, который уже даже не дергается в наших с Лганхи могучих захватах. Вроде как кто-то настиг и ударил его в спину. Теперь быстренько вернуть трупу его оружия, ага, уже расхватанное по сумкам и поясам победителей, и в путь. Нужно проложить достаточно четкий след в сторону вражеского лагеря, прежде чем нас обнаружат. Успеваем пройти 600 метров, а это уже почти рядом со вторым лагерем. Заранее предупредив нас грохотом копыт, на нас вылетает первый всадник. А нас уже тут нет. Стадо болтается бесхозным, а мы скрылись в темноте и залегли. Теперь... Опять вся надежда на слух Лганхи и на то, что Гитьевик его хорошо выучил. Первые всадники пролетают мимо Атары и затаившихся во тьме нас и несутся в сторону лагеря. А вот следующая группка отстающих уже наша добыча. Мгновенно вскочив с земли и выстроившись в полу Оикия, шестерка наносит удар, приканчивая парочку верблюдов со всадниками. А я, Лганхи и еще один какой-то вояка, подкравшись с тыла, наносим подлый удар в спину, убивая еще троих верблюдов, но лишь двоих всадников. Последний, содранный мной протазаном из седла, получает плашмя по темечку и отрубается. Его задача – дать показания, что напали на них не какие-то там дикари, а именно двигающиеся в строю Оикия. А вот теперь ноги. Нет, задумано-то все было замечательно. стравить супостатов между собой и пусть режут друг дружку, пока мы будем удирать. Даже если наши враги и не аннигилируются полностью, столкнувшись лбами, хотелось бы, но вряд ли, то на разборки и выяснение отношений у них уйдет как минимум день. Но вот ни в жизни я не поверю, что они запросто разберутся с подобным делом всего-то за утро, даже если среди них есть мастер по чтению следов. Много ли они там начитают? Обувка у Оикия от нашей фактически не отличается. Те же самые портянка-боты, не то что моднявые сапоги у Оуоо. Так что кто там конкретно натоптал вокруг овцекоз и верблюдов, хрен теперь догадаешься. А так, все самые свежие следы идут от лагеря к лагерю. Пока кто-то проследит наш след от пляжа, а потом с тропы в степь, день уйдет не меньше. А день форы – это уже немало. Тут электричек, самолетов и даже велосипедов нет. А верблюд скакать может только на короткие расстояния, предпочитая преодолевать большие дистанции неспешной походкой пофигиста. Так что фору в сутки мы, думаю, выиграли. Да, плюс к тому, мы с Алганхи неплохо порезвились посреди верблюжачьего стада. Думаю, я завалил да покалечил не меньше десятка. Алганхи вряд ли от меня сильно отстал. Скорее уж перегнал. Намного. Так что можно надеяться, что в той полусотне, что нас преследовало, как минимум половина бойцов теперь будет бегать пешком. А значит, если уж нас совсем прижмет, у нас будет больше шансов в драке с ними. Но это, если среди верблюжатников найдется какой-то доисторический Шерлок Холмс, который сумеет прочитать следы, найти улики и вычислить виновных. Мне почему-то представляется куда более вероятным, что между лагерями будет сначала долгая перебранка, потом выяснение отношений, поиски крайних, казни и прочие жизненные удовольствия. Наш младший сотрудник Товхай как раз вызвался остаться и проследить за результатами нашей гнусной подставы. Я возражать не стал, только велел больше, чем на полдня не задерживаться. Опять же, у меня будет повод бежать не торопясь, мотивируя это тем, что надо соглядатая дождаться. Хотя можно и не сомневаться, что этот гаденыш догонит нас без особого труда. Длинный, тощий, типичный кенийский бегун, разве что блондин. Думаю, он даже Лганхи уделает, потому как у последнего хотя бы плечи есть, да еще какие. А у этого одни ноги, растущие сразу от коротеньких, видно, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, ушей. Но на всякий случай предложил ему отдать нам свой панцирь. Если он нарвется на аиутиеков, то панцирь ему уже особо не поможет, а убежать от врага налегке будет проще. Собственно, панцири нам нужны были исключительно для большей похожести на настоящих строевых оикия. Я вообще поначалу хотел сделать их имитацию из чего-то вроде папье-маше, но отсутствие бумаги и прочих подходящих материалов меня остановило. Теперь бы по-хорошему их бросить, чтобы бежать не мешали. Однако, учитывая, сколько они стоят, иракезы заработали свои доспехи собственным потом и кровью, и просто так с ними не расстанутся. А значит, и мне придется тащить всю эту сбрую на себе. В последний момент догадался не спрашивать у Товхая, не заблудится ли он в степи. Оно, конечно, в иных обстоятельствах это прозвучало бы как забавная шутка, но лучше не стоит. Мне и так предстоит скоро сильно упасть в глазах соплеменников. Так что не буду давать им повод подозревать, что их шаман и впрямь думает, что кто-то старше 3-4 лет способен заблудиться в неизвестной местности. «Подумаешь, полсотни километров», — повторял я себе, уговаривая не терять сознание. «Это всего-то две марафонские дистанции. Ты такие пробегал за день, с грузом воды на плечах, да еще попутно успевая говнецо собирать. А тут какие проблемы-то?» «Ага, действительно, никаких. После почти что суток без сна пробежаться по раскаленной степи под выжигающим ярким светом глаза солнцем и... свесящим с десяток килограммов панцирей за спиной, да протазаном в руке и поясом, набитым оружием. И нафига мне понадобилось брать столько кинжалов, ведь почти никогда в драке ими не пользуюсь. Это ведь сущее удовольствие. А еще жрал последний раз тоже примерно сутки назад, но голода уже почти и не чувствуется. Все сенсоры забила усталость, а еще боль в переломанных давным-давно ребрах, про которую я за последние полгода уже и думать забыл. Вдруг напомнила о себе весьма настойчиво и абсолютно нестерпимо. Да, я явно переоценил свои силы. Думал, что если я раньше бегал на пару с Лганхи, то могу считать себя крутым бегуном. Забыл, однако, что пока я бежал по прямой, он круги вокруг меня наворачивал, успевая и поохотиться, и в разведку сбегать. А тут всем стадом несемся в одном направлении. И озвученная мной же цель – добежать как можно быстрее. Лганхи, конечно, понимает, что я за этими жеребцами ни в жизнь не угонюсь. Даже тумбочка Ниткау словно летит над землей, не пачкая ноги травой. Если бы не видел собственными глазами, ни в жизнь не поверил бы, что человек с комплекцией перекачанного качка может так двигаться. Но и Лганхи не может бежать медленнее всех, потому как он вождь. Вождь не может быть отстающим. А у степняков сейчас работают не мозги, а инстинкты. Стоит им только начать бежать, и сразу начинается соревнование по выявлению вожака. Кто впереди всех, тот и вожак. Это у них на уровне спинного мозга. Вот все они и пытаются вырваться вперед, показывая, чего стоят. Уф, кажется, Лганхи опять заметил, что я вот-вот потеряю сознание, и дает отмашку. Остальные нехотя останавливаются. А рожденному для бега степняку это всегда очень трудно. Ага, он посылает их на разведку. В разные стороны с приказом пробежаться большим кругом и вернуться назад. Это, кстати, тоже обычная практика во время перегонки стада. Воины начинают нарезать большие круги, высматривая хищников или врагов. У меня есть полчасика, чтобы прийти в себя. Все разбегаются, а мне очень хочется упасть. Но Лганхи мне это не позволяет и заставляет идти, восстанавливая дыхание. Словно ребенка или старика какого-то. Наконец, можно плюхнуться на землю. «А что там, духи говорят?» Спрашивает меня Лганхи с озабоченным видом. «Получилось твое колдовство?» «Вот Тавхай вернется, у него и спросим». Несколько злобно отвечаю я. «А то привыкли, что все им духи подсказывают. Вот подохну я сейчас, чего делать без подсказок будете?» «Так ведь...» У Лганхи настолько серьезное выражение морды, что я начинаю подозревать, что этот вопрос он уже обдумывал. «Я думаю, духи нас не оставят. Коли они нам так помогают, то когда ты помрешь, они через Витька начнут говорить. Или через Асакат. Хотя она и баба». А ведь это он на полном серьезе. Я еще толком подохнуть не успел, даже не собрался, пока еще подыхать. А он, оказывается, мне уже замену подыскал. Ну, спасибо, брат. Вовек тебе твоей заботы не забуду. «О своей головой думать!» — рявкнул я на это. «Пионерская клятва или культурный код не позволяют?» «Ты опять, что ли, с духами говоришь?» Не поняв больше половины слов, Лганхи логично предположил, что мои слова к нему не относятся. «Говорю. И духи намекают, что нефиг на них всю работу спихивать. Вот скажи, неужто мы и сами не могли бы все те хитрости придумать, что нам духи подсказали? Ну вот хотя бы в последней большой драке с верблюжатниками. Ну, там ям перед верблюдами нарыть, в ловушке этих заманить и все такое». «Может, и могли». Задумчиво, но с каким-то подозрением, глядя на меня, ответил Ганхи. «Но ведь духи лучше подсказывают. Они же видят. И как мы такое выдумывать будем? Мы же так никогда не делали». «Да. Тут он прав. За моей спиной несколько тысяч лет военного опыта человечества и сотни тысяч томов приключенческой литературы, в которой авторы умудрились понапридумывать тысячи неработающих стратегий и миллионы нереальных выходов из безвыходных положений. Так что мне всегда есть из чего выбирать, а у него за спиной лишь то, чему его научил Нратху, сотоварищи. Да, может, еще что от меня или Гитьевика успело понахвататься. Очень немного, хотя и чуточку больше, чем у большинства местных. «Знаешь, слегка остыв, устало», — сказал я. «Духам ведь тоже не очень нравится, что им нас все время из дерьма вытаскивать приходится. Это вроде как ребенок, которому раз за разом объясняешь, как костер разжигать, а он никак запомнить не может. Что с таким детем делают? Ага, ничего. Прекращает его чему-то учить и вырастает неумеха, которому не выжить. Вот и духи так же. Мы пока племя, самое молодое на свете. Таких, как мы, раньше и не было никогда. Вроде только родившегося ребенка. О нас и забота идет, как о младенце, которому пока сиську ко рту не поднесешь, он и не поест. Но коли сами расти да умнеть не будем, отвернутся духи от таких нерадивых детей, потому как до старости лет сиську в рот никому не пихают. Коли сам накормиться не можешь, чего с тобой дураком возиться?» «Хе, сдается мне, пример я правильный выбрал». Лганхи сильно задумался. «Оно, конечно, от такой постановки вопроса может и мой авторитет пострадать. Ведь кому нужен шаман, который у духов подсказки выпросить не может? Ну, хоть у этого дылды будут стимул над собой работать. А то для асакат с ведьком, из которых я взялся быстрых разумом нефтонов втесать, пока все это нудная тягомотина и не более. Они половину того, что я им говорю, мимо ушей пропускают. Пропускали бы и больше, если бы я не пообещал им, что без всяких там математик и прочего они в мир духов никогда проникнуть не смогут. А вот читать-писать им явно нравится. И хотя у меня были огромные проблемы с уточнением, какой именно звук какой букве соответствует, они тут реально и слышат как-то по-другому. Одних только звуков «э» штук 6 различают. Но сейчас эти кадры даже заимели привычку записочками обмениваться, вместо того, чтобы подойти и прямо сказать. Я это, конечно, поощряю, хотя иной раз меня их дурь и задалбывает. «Так ведь и пока иракезы не появились», — прервал мои размышления Лганхи. «Духи тебе подсказывали?» Поймав меня на противоречии факта, умник состроил страшно довольную физиономию. «Как же это так-то?» «Это тут, пока иракезов не было», — сходу нашелся я и, сделав жест, относящий мои слова к миру духов, продолжил. «А там они всегда были. Это вроде зернышко. Лежит годами, пока время прорасти ему не наступает. Или теленок». Я перешел на более доступные ему аналоги. «Что еще не родился? На свете его пока еще нет, а у мамки в брюхе уже есть». Иной раз еще и не видно ничего, а теленок-то уже там. Короче, идея это называется. Очень сильное колдовство. Я тебя научу им пользоваться. Только сначала на витьке с асакат потренируюсь, как это сделать лучше. А то они, блин, меня иной раз своей тупостью до такого доводят. На медне асакат под затыльник закатил. А тебе-то ведь не закатишь? Это я типа намекаю, что вождю не солидно подзатыльники получать, а не на то, что он в ответ меня прибьет. Только он, боюсь, один хрен поймет, как ему интереснее будет. «А почему сейчас, это проросло?» Вступив на путь непростых истин, Лганхи решил задолбать меня философскими вопросами. «Ага, не на того напал, усталость в теле начала проходить, уступая место боли. Так что сейчас Алганхи узнает, как задалбывают философскими ответами. Откуда я знаю, почему сейчас? Видно, время наше пришло. Никто ведь не знает, почему один рождается раньше, а другой позже. Всему свой срок. А иначе ты бы родился раньше Нратху и мог бы стать его отцом, а себе дедушкой. А ведь это же неправильно?» «Ага», — согласился Лганхи, придавленный свежевываленной на него теорией временных петель. «Радху, мой отец, как же я могу его отцом быть? И о дедушке себе?» «Очень рад, что ты со мной согласен», — торжественно заявил я и поспешил закрепить триумф. «Потому будешь учиться головой думать, согласен?» Он сейчас в таком изумлении пребывает, что из него хоть согласие на обучение вытребовать можно, хоть акции МММ и циркониевые браслеты впаривать. «Чем?» Судя по прибалдевшему выражению лица Лганхи, Он еще никак не отошел от вероятности стать отцом своему отцу и себе дедом. С одной стороны, радуется, что папочкой его был Нарадху, а не кто-то там непонятный. А с другой, вспоминает, сколько пенделей и подзатыльников тот вышеуказанный Нарадху ему наотвешивал. И представляет, что все это можно было бы отвесить назад. Он даже пальцами как-то так двигал, пытаясь представить, как же это можно, самому себе дедушкой стать. Надо бы с ним полегче, а то в таком состоянии он в степи заблудится. Может, именно отсюда мой географический идиотизм? Слишком много думаю? Головой, повторяю я. Знаю, что вы привыкли грудью думать, но оттого и думаете слабо. А коли научитесь еще и головой пользоваться, это вроде как вместо одной двумя руками в драке орудовать. Головой? На его роже изобразилось этакое изумленное недоверие. «А разве ей можно?» «Можно», — отрезал я. «Я тоже думаю. О, кстати, это не наши там возвращаются?» «Хе-хе», он даже вздрогнул. Впервые в жизни, задумавшись о чем-то возвышенно абстрактном, мой приятель утерял свою дикарскую бдительность. Осталось только понять, это моя победа или наше общее поражение. Шаман худо-бедно еще может быть дебилом, а для вождя это уже повод для дисквалификации. А пока надо подняться на абсолютно одеревеневшие ноги и немного размять их перед очередным рывком. Как мы прибежали на пляж, я уже не помню. Все, что я знал и помнил к тому моменту, это что не должен позволить Алганхе забрать у меня кулек с доспехами. Он несколько раз порывался. Но помогают только слабакам, а слабаков никто не слушает. А я уже и так показал в избытке свою слабость. Окончательно падать в глазах соплеменников мне нельзя. И не стоит рассчитывать на отношения типа «Ой, посмотрите, какой он молодец! Чуть ли не падает, а все равно бежит!» Тут специальных олимпиад не проводят. И такому никто умиляться не станет. Тут ты либо бежишь, либо лежишь. Лежишь и пованываешь, пытаясь поскорее привлечь стервятников, чтобы они прилетели, обглодали твои косточки, тем самым очистив этот мир от останков очередного слабака. Ничего не поделаешь, закон природы называется. Старый больной олень попадает в пасть хищнику, а старый хищник умирает от голода. Так что я бежал, стараясь не показывать свою слабость. Добежал. Не уверен, но, кажется, добежав, все-таки вырубился. Потому что очнулся я уже на лодке. Ага, на одной из тех лодок, что еще прошлой осенью мы отобрали у пиратов. Это, собственно, и был грандиозный завершающий этап моего плана – слинять изящно. Оно, конечно, можно было бы выбрать место встречи с нашими и поближе. Благо, пара подходящих бухточек и пляжиков по пути сюда были. Но я решил, что лучше добежать до наших лодок. Потому как прибеги мы на место встречи раньше, нам бы пришлось ждать лодки соплеменников. Или им бы пришлось ждать нас. А если бы за нами по пятам шла погоня, что бы мы тогда делали? Либо сами бы полегли все, либо навели аиутиеков на наших. А они наверняка бы вылезли из лодок, затеяв готовку и прочие процедуры, и вовремя слинять бы не успели. А так прибежали, отыскали лодки, сели и отплыли от берега, мирно дожидаясь своих на безопасном расстоянии. Что и говорить, план изящный, если только убрать из него одного убогого дебила. А я ведь правда верил, что сдюжу. Никогда не думал, что это будет настолько тяжело. Следующее пробуждение было уже почти в сумерках. Вокруг слышались знакомый гомон передвигающегося по воде племени. Судя по голосам, все они были чем-то довольны. Сдается мне, наша затея удалась. Попытался подняться. Все тело охватило дикая боль от судороги. Нет, так не бывает. Судорога может быть в ноге, руке или там пальце, но чтобы все тело... Несколько секунд мне казалось, что сейчас мои мышцы просто порвутся, как прогнившие тряпки, и сползут с переломанных их усилиями костей. А потом как-то постепенно отпустило. Я даже смог приподняться и оглядеться. Я был в своей лодке. Напротив меня с озабоченным видом сидели Тишка и Асакат. А судя по скрипу уключены, за спиной Витек был на веслах. «Ты пришел в себя!» — радостно пискнула моя персональная капитанша очевидность и полезла обниматься. «Да!» — подтвердила очевидность Асакат. «Большое колдовство ты, однако, сотворил. Воины только 7 скальпов принесли, а верблюжатники, говорят, от нас отстали и даже между собой передрались. Не мудрено, что ты полдня бездыханный лежал. Большое колдовство!» «Хорошая версия моей слабости. Интересно, это Алганхи ее подкинул, спасая мою репутацию? Асакат пытается внедрить в умы или у местных у самих в голове одно с другим срослось? И, кстати, 7 скальпов?» Меня почему-то беспокоил именно этот вопрос. «Ага, Алганхи одного у верблюжачьего стада завалил. Потом еще кого-то при отходе. 4 аиутиеков мы уже в самом конце побили. Опять же, пленного грохнули. Неужто они и его ободрали? Аиутиеки ведь скальпов вроде не снимают. Или этот скальп еще раньше добыли, пока овцекос воровали? А, впрочем, какая теперь разница? Во всесоюзный розыск нас точно не объявят. Так что если даже аиутиеки и догадались насчет подставы, им же хуже. Пусть живут, чувствуя себя дебилами. Я же живу. Потому насчет скальпов уточнять не стал, а только спросил. Товхай вернулся? Ага, давно уже. Недовольно буркнул Витек, который с этим Товхаем был фактически одногодком, и между ними шло какое-то малопонятное соперничество. Хотя, опять же, почему мало? А зря ты меня все-таки не взял. Цец, привычно огрызнулся я. Во-первых, какие твои годы? И так еще навоюешься. Надо есть, успеет. А во-вторых, кто-то же должен был с ранеными сидеть. А 2 ученика равняются 1 шаману. Как, кстати, раненые-то? Ученики, перебивая друг дружку, доложили мне о состоянии пациентов. Хорошие новости. Гитьевик пошел на поправку. Да и остальным вроде получше стало. Плохие. Тот парень с развороченным плечом, по всему, видать, уже не жилец. Рана жутко завоняла и почернела. Весь горячий. То трясется от холода, то задыхается. Да, похоже, не уберег. Гангрена. Сегодня вечером посмотрю. И добью, чтоб не мучился. Настроение сразу как-то пошло в минус. А лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это испоганить радость другим. 2 + 3. Сколько будет?» Задал я коварный вопрос ученикам и прикрикнул. «На пальцы не смотреть!» 6, 8, 5. Помогая себе движением языка, нахмуренными бровями и закачанными под веки глазами, сосчитали мои подопечные. «А что будет больше, 3 + 5 или 5 + 3? «Ага». Витек даже грести бросил, мучительно сражаясь с такими гигантскими цифрами. Я эту подляну давно уже готовил, приберегая на сладкое. Раньше-то в моих уравнениях 1 сумма была точно больше или меньше 2. А вот сейчас пусть как пошевелят извилинами, прикидывая соотношение названных цифр. А все для того, чтобы думать научились. Одно плохо. Я ведь тоже был не из этих, не из умников. Мои математические знания ступеньку между арифметикой и тригонометрией уже не преодолели, застряв где-то посередине. Так что по-хорошему-то все, что я могу, это научить их считать, плюсовать, вычитать, да умножать, делить. На этом все. А со всякими там логиками вообще беда. Нам логику именно как предмет никогда не преподавали. Я, конечно, как всякий интеллигентный человек, ага, ничто так не говорит об интеллигентности, как 10 висящих на поясе скальпов и шрамированная рожа. Кое-какие слова, используя которые можно за умного сойти, знал. Типа там всякие силлогизмы, да, парадоксы. А вот что это нафиг такое, помню уже с трудом. Так что как учить своих учеников, знал весьма смутно. А еще я что-то такое про двоичный код слышал. И что вообще, в начале мышления вроде как лежит что-то вроде «это является тем или тем не является». Вот как-то так. Сплошной сумбур. А первые несколько недель занятий с этими кексами я тупо убил на то, чтобы внушить им, что можно считать не только предметы, но и отдельные числа. Ведь для них понятий 1, 2, 3 не существовало. Были лишь один палец, два копья и три лодки. И как тут объяснить им, что два копья плюс два копья будет столько же? Столько, сколько и две лодки плюс две лодки. Копья – это же копья, и никакой связи с лодками у них нет. Оба зависали, и в ответ Витек обычно начинал рассуждать о лодках. Где какие строят, да чем одна от другой отличается. А Асакат хвастаться своим мастерством во владении копьем. А задачка «две лодки плюс три копья» – сколько будет всего предметов? Вызывала у них гомерический смех. Как вообще можно сравнивать копья и лодки? Я победил это пока с помощью зернышек. Удачный, надо сказать, получился ход. Достаем из мешочка аиутиекские зернышки и выкладываем количество лодок, копий или пальцев. И все математические манипуляции проводим уже с ними. Так что постепенно в головы учеников удалось вдолбить некий принцип сведения количества разных непохожих друг на друга предметов к единым зернышкам. Ну а потом уже и пошли расчеты. Ведь лодки-то рядком не сложишь и с легкостью из одной кучки в другую не покидаешь, добиваясь, допустим, чтобы и там их было равное количество. А с зернышками это без проблем. Сначала заставил учеников замещать при расчетах реальные лодки-копья на реальные зернышки. Потом велел зернышки просто представлять. С тех пор процесс понемногу пошел. Но по принципу – две лодки плюс две лодки равно двум зернышкам плюс двум зернышкам. Равно четырем зернышкам равно четыре лодки. И только на это я убил три с лишним недели. Но сейчас они хотя бы худо-бедно могут складывать и вычитать в пределах десятка. Дальше мы пока не лезем, чтобы доисторические мозги не взорвались от перенапряжения. И тут встает главный вопрос. А оно мне вообще надо? Кто пожалеет мои мозги? Пока валялся в лодке, доставая учеников, послышался сигнал колокола. И Кортейк повел наш караван к берегу. Судя по тому, что все сразу начали выгружаться из лодок и разводить костры, разведка проверила, а иутиеков в округе нет. Теперь первым делом надо найти Лганхи и расспросить его про то, что я пропустил. Вот даже не знаю, как так получилось, но мы почему-то очень быстро восстановили стандартную схему стойбища. Чум вождя в центре, а шамана с самого края, чуть ли не вообще вне его границ. Я и сам не понял, как так получилось, потому как поначалу-то, по привычке, торчал возле Лганхи, а потом, ага, а потом после одного из боев разжег свой костер подальше от остальных, чтобы мне не мешали работать с больными, а их стоны спать остальным. А потом вот как-то так и повелось, тем более, что поток больных не прекращался и в мирное время. Иногда, честно говоря, от этого бывает как-то грустно. Все-таки за время наших странствий привык я как-то полагаться, что этот дылда всегда где-то рядом. И в случае чего прикроет или убережет от дури. Все-таки сколько ночей провели у одного костра? Почти 3 месяца шли. Вообще никаких посторонних лиц, кроме собственных рож, не видя. А случалось, особенно на первых этапах пути, что и дрыхли под одной шкурой. Потому как реально холодно было. Скажи мне кто-то в Москве, что с мужиком под одним одеялом спать буду. Разорался бы, что никогда в жизни лучше смерть. А вот дрых и ничего. Мы потом случалось и Асакат между нами клали. Потому как ночи холодные, а верблюжатники костры разводить не дают. И тоже как бы ничего. Никто пальцем не показывает и двусмысленных намеков не отпускает. Потому как тут, в отличие от там, знает, что такое холодные ночи. И, случается, целыми племенами дрыхнут, притиснувшись друг к дружке. Потому как на то она и родня. Она, чтобы греть друг друга в холодные ночи, а не для разных глупостей. А вот теперь у каждого своя персональная грелка. Снабженная функцией для глупостей имеется. И я, конечно, от этого не страдаю, а скорее даже совсем наоборот. Но вот по прежним временам, когда можно было спокойно посидеть у костра, ни о чем не разговаривая, в иные минуты скучаю. Да, а с Брательниковой-то грелкой реально проблемы. Вместо нее у костра трудится та ее сеструха, чей сын мне теперь племянник несостоявшейся жены брата. А я ему, соответственно, брат несостоявшегося дяди по сестре матери. А сама Ласта вроде и суетится, и пытается помогать, а хренушки. Висящая плетью рука толком ничего делать не позволяет. И Лганхи, упырь хренов, сидит этаким истуканчиком и смотрит теперь сквозь нее с полным равнодушием. Нет, я, конечно, его никогда завзятым романтиком не считал, и чтобы как какой-то там Ромео над телом возлюбленной заколоться, шиш вам с маслом. Он скорее труп возлюбленной сожрет, если больше хавать будет нечего, чем сам закорится. Но все-таки мне казалось, что приятель мой малость почеловечнее будет. Видно, привык его совсем за подобного себе держать. А он, Эван, как? Правда, и Ласта сама сильно сдала. И даже не тем, что похудела там из-за раны или с лица спала. Раньше-то она была по местным меркам мега-красотка и прекрасно это понимала. Оттого и ходила этакой павой да королевишной. А глянет, рублем одарит, как писал классик. А сейчас суетливая, сгорбленная, глаза побитой собаки. Тут ведь тоже, как в обезьяньей стае, понижение статуса сразу отражается на внешнем виде. И вчерашняя королевишна сегодня бродит по стойбищу с поджатым хвостом и угодливо скрюченной спиной. Не, как-то грустно на это все смотреть. «Эй, Ласта, ты чего руку не приходишь лечить? Самому к тебе ходить приходится». Спросил я ее делано строгим голосом, изображая этакого доктора Айболита. И пожалел об этом. Она вся сразу сжалась, будто я ее пнул, а глаза еще более затравленными стали. Все-таки в этом мире стать калекой – это конец. В лучшем случае хватит сил самому сдохнуть, а в худшем – будешь влачить свои дни, доедая объедки за другими и получая пинки». «Ну-ка, садись рядом, я смотреть ее буду». Резко сменил я тон на ласковый и заботливый. «Не болит?» «Не, она аж головой замотала. Хорошо все, зажила уже». А в глазах тоска и безнадега. Рана и правда уже затянулась. Вообще, местные либо выздоравливают очень быстро, либо быстро ласты склеивают. Потому как генетический отбор тут почище, чем у породистых лошадей или редкопородных собак у нас. Только у нас отбор этот искусственный, а тут из десятка рожденных младенцев до собственных детей доживает едва ли не один. Зато, ну, очень здоровый и сильный. А у нас вытягивают всех больных до коллег, и те свои болячки потомкам передают. Сразу вместе с таблетками, рецептами лекарств и координатами очень хороших врачей, которые обязательно помогут. Ну-ка, пальцами пошевели. Двигаются? Хреновенько, но двигаются. Знать бы еще куда в плечо копье засадить, чтобы и пальцы плохо двигаться начали. Вернее, теперь знаю куда, не зная только чего там при этом повредилось и как это лечить. А рука сгибается? Она попробовала. Кое-какое движение в локте наметилось, но нормально согнуть не получилось. Тогда взял и, внимательно глядя ей в глаза, согнул руку сам. Так, от боли не поморщилась. Значит, вроде сгибается, ничего там не мешает. Просто не получается. М-да. А рученька-то у этой Лганхевой экс-любовницы почище, чем у иного мужика в моем мире. Такая не то, что коня на скаку остановит, такая коня в форточку горящей избы запихнет, сколько бы он копытами не упирался и не отбрыкивался. И как Асакат вообще осмелилась с этакой теткой в разборке лезть? Кстати, Асакат меня точно прибьет, если я ее персональную вражину на прежние позиции верну. Или сделать ей услугу? Да, пожалуй, стоит. «Нормально?» С безграничной уверенностью, которую не чувствовал ни на йоту, заявил я. «Все нормально, с рукой будет. Даже лучше, чем раньше. Я Асакат одному колдовству научу. Физиотерапия называется. Ты теперь, как у своего костра поешь, плыть к нам на лодке приходи. Асакат будет тебе руку лечить, а вечером будешь опять к своему костру возвращаться», — добавил я, уже не столько для нее, сколько для всех остальных. «Может, не сразу, но все восстановится. А еще...» «Впрочем, это я тебе потом скажу. Это тайная штука. Ее только ты да духи должны будут знать». Ласта расцвела, словно роза, снятая ускоренной съемкой. Вроде только-только передо мной сидела сгорбленная, махнувшая на себя рукой старуха, а тут шлеп, и уже опять королевишна в глазах мелькнула. «Это хорошо. Да и у Лганхи вдруг взгляд как-то резко изменился. Может, не такой уж он и гад толстокожий. Может, просто понимая, что вождь не имеет права за счет племени калеку жену содержать, он и был так с ней холоден. А у самого-то тем временем сердце кровью истекало. Хотя нет, вряд ли. Это же Лганхи. Пусть и лучший из всех, но дикарь. И нехрен на него собственные чувства и эмоции проецировать». «Лганхи, а что там Товхай-то рассказал?» — спросил я друга, переходя на деловой тон. «Ха!» Его рожа расплылась в довольной улыбке. «Передрались они». «Сильно?» «Товхай в полдень уходил, как ты и велел». «А как? Строй на строй, или вроде как мы тогда в кабаке, когда винца лишку выпили, помнишь?» «Не, не знаю». Лицо моего приятеля отобразило искреннее недоумение вопросом. Видать, ему и в голову не пришло интересоваться подобными мелочами. «Товхай не сказал. Надо его кликнуть, пусть сам скажет. Эй, Вака!» Начал он обращаться к сеструхе Ласты, видимо, собираясь отправить ее с поручением. «Погоди, остановил я его и эту Ваку. Потом позовем, а то Товхай голодным останется». Собственно говоря, Товхай столовался у костра молодняка, хотя уже и удостоился права служить со взрослыми. А любой, знакомый с порядками молодой и вечно голодной стаи, без труда угадает о царящих там нравах. Каким бы героем, а он ведь реально герой, Товхай нынче не был, а в кругу друзей клювом не щелкай, не успел к общему столу, спи голодный. Вопрос питания и расквартирования вообще был неоднозначен и плохо продуман. Я поначалу предлагал кормиться из общего котла, да у одного костра греться. Ан хренушки. Поначалу все уперлось в то, что даже наших самых больших трофейных котлов не хватало, чтобы наварить еды на все племя разом. Да и появились-то они у нас совсем недавно, а раньше самый большой котел едва ли с полведра влезало. Да и закипали эти котлы слишком долго. Пока 15-20 ведерные посудины на костре нагреешь, уже и выспишься, если голодное брюхо спокойному сну не помешает. Опять же, греться всем у одного костра не очень удобно. Так что те большущие котлы мы использовали только в особо торжественных случаях. А обычно 2-3 семьи лучших приятелей разжигали свой костер и готовили отдельно. Думаю, будь у нас побольше котелков, все бы отдельно готовили. Но пока, увы. И в этом был свой глубокий смысл. Даже при нашем кочевом образе жизни людям был нужен какой-то интим и уединение, чему коммунальное хозяйство отнюдь не способствовало. Коммуны и у нас там недолго продержались. Потому, лишь только став женатиками, иракезы резко перестали тусоваться у общего огня и предпочли разбить каждый свой маленький костерок, чей свет очерчивал границы семейной территории. Общее здоровое психологическое состояние племени это обеспечивало. Зато сколько гемора было с распределением харчей. Об этом и вспоминать больно. Вместе уже третий месяц, а это по-прежнему моя большая головная боль. Потому как это обычно и бывает, именно тут и вылезли все противоречия и проблемы сборного племени. Начать с того, что степняки, лесовики и прибрежные придерживались несколько разных стратегий питания. В том плане, что степняки, никогда зерно не выращивавшие и жившие охотой и продуктами животноводства, абсолютно не умели распределять пищу по дням. Молоко же и мясо портится, Потому и съесть их надо как можно быстрее, да бежать добывать новую еду. У прибрежников и лесовиков, которые все-таки немного зерна выращивали, с распределением запасов было чуточку полегче. Но зерно для них было лишь вспомогательным элементом. А кормились они обычно тоже рыбалкой да охотой и с теми же правилами быстро съесть. Так что и они, в общем-то, предпочитали жить одним днем. Потому как сегодня чего не съешь, отложишь на завтра, а завтра тебя в море унесет или медведь задерет. А помирать втрое обиднее, сознавая, что недоеденные харчи пропали зря. Оттого, когда я попытался ввести строгий научный расчет рационов питания, попал в большой просак. Обычно выдаваемый недельный запас харчей съедался за 3-4 дня, а в остальные дни недели обожравшихся ждало лечебное голодание. Приморские или тем, кому достались в жены пиратки, еще худо-бедно могли раздобыть харчей во время долгих морских переходов. Кто рыбку поймает, кто водорослей съедобных наскребет. Ракушки, тритоны, черепахи, змеи, улитки. Приморские знали, как раздобыть еды в море и на берегу. А вот четырем семейкам типа степняк-лесовичка приходилось туговато. Степь, она хоть и рядом, но охота требует времени. И леса, чтобы корешков накопать да орехов нарвать, тоже под рукой обычно не оказывалось. Так что ходили вечно голодными. Я поначалу как-то пытался со всем этим бороться. Помню, предлагал и рационы однодневные выдавать. Ага, ежедневно распределять на полусотни семей кучу харчей? Да еще и учитывая, в каких семьях дети имеются, а в каких нет? Часа два на это бы ушло, точно. А за эти два часа угрести можно очень далеко. Пробовал я и увещевать, да семинары по правильному планированию бюджета проводить. Без толку. Местные никак не могли взять в толк подобные сложные умопостроения. Как разделить выданную пайку на 7 частей и слопать каждую в свое время? Тут все проще. Есть еда, надо лопать. А завтра? А вот завтра и посмотрим, до него еще и дожить надо. Ну и хуже всего, конечно, было с молодняком, сидевшим у своего отдельного костра. Они, стоило им только получить паек, сжирали его за пару дней. А все остальное время влачили жалкое полуголодное существование на подножном корму. В принципе, это считалось нормой. Молодняк и должен быть голодным. Так у них больше стимулов поскорее повзрослеть. Да и шустрота рук и ног при ловле рыбешки или кроликов, а также соображаловка, развивается куда активнее, когда брюхо не отягощено лишней тяжестью. Потому-то, как я понимаю, сейчас Тавхаю надо дать возможность урвать свою пайку, а потом уже вызывать на разговор, потому как своими харчами с ним я тоже делиться не желаю. У меня и так на шее толпа народа сидит, но мои-то хотя бы каждый день сытые, потому как я за распределением харчей слежу лично и пытаюсь этому Тишку научить, с трудом. Хотя, надо сказать, в отношении Тавхая был отчасти мой косяк. Когда трофейных баб распределяли, этот Тавхай еще считался возрастом не вышедшим жениться. Потому его к молодняку и отнесли. А буквально спустя пару недель, после праздника весны, на котором он, собственно говоря, вместе с иракезом обрел и совершеннолетие, было уже поздно. Сообразил я это тогда, баб-то полно оставалось неохваченных. Был бы парнишка сейчас при своем костре и своих харчах. А ведь и вдовушку ему, свежеобразовавшуюся, не сбагришь, потому как в последней битве баб полегло не меньше, чем мужиков. Да и с присоединением людей Кортека образовался некоторый дефицит, что опять же не слишком способствует здоровой психологической атмосфере в племени. Хотя стоп, чего-то я совсем запутался. Я-то был уверен, что Тавхай из степняков будет. Однако в иракезы он попал вместе с пленными пиратками, как родственник чьей-то жены. И как это нафиг понимать? Как мальчишка-степняк со шрамированной рожей оказался среди прибрежников с некоторым количеством баб-лесовичек? Ох, чует мое сердце. Надо у этого парнишки поподробнее автобиографию выспросить. Как же, оказывается, много я не знаю про своих соплеменников. А ведь наверняка у каждого за спиной столько уже всякого произошло. А пока пойду к своему костерку, потому как не объедать же семью друга».